Цитата. Можно в ментале посещать разные планеты. Так намечается будущий этап, когда сознание не должно быть привязанным к одной планете. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным. Учитель предлагает радоваться каждому завоеванию духа. Путь между планетами не сложнее, нежели осознание грани между телом и астралом, не сложнее, нежели осознание мысли и устремление к светилам. Только при устремлении к междупланетности можно рассчитывать на эволюцию человечества. Агни-йога, параграф 6. Таким образом, братья человечества, взяв на себя трудную задачу развития человеческого сознания, как никогда не прекращают в этом направлении своей деятельности. В переходные же эпохи, как наша, братья человечества проявляют свою деятельность и видимым образом, для чего в конце каждого цикла, как сказано в письмах Махатм, они выходят из своего царства уединения и молчания, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ними и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека. Смотри «Чаша Востока», письмо 8. Такими избранными окажутся те, чье сознание расширилось настолько, что они готовы, отказавшись от старых заблуждений, принять провозглашаемое новым учением истины, готовы сотрудничать с братьями человечества на пользу его. Последние слова с достаточной убедительностью говорят о необходимости развития своего сознания, ибо в этом все. Сознание застывшее, остановившееся на одном месте, самому себе выносит смертный приговор и грозит обладателю его уничтожением. Человеческое сознание развивается постольку, поскольку оно само к этому стремится. Насильственного развития сознания не может быть. Хотя братья человечества постоянно посылают необходимые для развития нашего сознания мысли, но их нужно принять, нужно ассимилировать их в своем сознании. Лишь принятые они возносят человека, и лишь тогда учитель направляет течение сознания человека. Непринятые они ведут его к уничтожению, ибо таков закон действия всякой силы в космосе, направленной для развития жизни. Цитата. Многоцветные искры приобщают нас к пространственному сознанию. Но огонь космоса не может быть явлен в полной мере иначе испепелится естество человеческое. Разве только кто посвятит себя огню, в естестве проходя все ступени приближения к стихии? Также и в изучении основ жизни можно дать разноцветные знаки основ. Но все учение не должно и не может быть изложено, ибо вся жизнь не вмещается в листы, и учение не имеет в виду творить заводные статуи. Истинно, ни один учитель не оставил законченного свода учения. Подобная законченность противоречила бы беспредельности и предполагала бы полную ограниченность последователей. Мы можем указывать направление. Мы можем звать летать. Мы можем утвердить труд. Мы можем указывать свет. Но пути и способы не должны быть рабством. Расширенное сознание укажет, где карма должна остаться невредимой. Невредимость кармы есть забота каждого, сообщающего основы учения. Набросить непомерную тяжесть непростительно. Миновать возможности недостойно. Учитель направляет течение сознания. Пусть ученик не замечает касаний, так каждый вступит в область учения, как в жизнь, не отклонившись, но для этого надо перечитывать учение в разных состояниях духа. Будет ошибкой уделять учению лишь состояние покоя или возвышенности. Всепроникающий огонь есть лучший символ учения. Агни-йога, параграф 468.